А в Москве, батенька, в одноименной гостинице. Там яловские-то трубочки по 5 целковых всего. Говнецо, конечно, трубочки, не считая моим английским, но все же трубочки, а не ваша бутафория. Кстати, попробовать не угодно ли? Молодой человек достал из портфеля продолговатый кожаный мешочек, а из него темную прямую трубку, точное подобие той, которую курил сам. Трубка была уже набита, и, как понял Нил, по одуряюще сладкому запаху набита чем-то круто фирменным. «Какой табак?» — восхищенно сказал он. «Клан, сударь мой!» — ласково щурясь проговорил усатый. «Клан домашней выделки. Хотите, научу?» Берется 100 грамм табака золотое руно, по 2,20 за пачку, и высыпается в большую банку. Туда же добавляются 2 пачки трубки мира по 90 коп. Смесь тщательно перемешивается взбалтыванием, после чего в банку наливается столовая ложка ликера «Южный» и столовая ложка хорошего коньяку. За неимением французского пойдет «Двин» или «Праздничный». Сверху кладем свежесрезанную яблочную кожуру, лучше зеленую, и герметично закрываем крышкой. Дней через 10 смесь вызревает окончательно. Готовый продукт можно отличить от классического голландского клана только по консистенции и последующему обилию дегтя. Некоторые ингредиенты, конечно, специфичные, но один раз разориться стоит, уверяю вас. Незнакомец терпеливо объяснил Нилу, как правильно прикуривать и раскуривать трубку, и со снисходительной улыбкой смотрел на его первые неумелые затяжки. Затем пояснил, что курение трубки требует некоторого навыка, и заявил, что, пожалуй, согласился бы уступить Нилу одну из своих трубочек за символическую цену в 50 рублей. 50! — изумленно выдохнул Нил. В табачной лавке на Бейкер-стрит самый дешевый Данхилл стоит 200-300 фунтов стерлингов, — мягко заметил молодой человек. Признаюсь, мне эта пара досталась уже подержанной, зато великолепно обкуренной, что только увеличивает ценность хорошей трубки. Я же передаю ее вам в еще более ценном состоянии, исключительно из уважения к собрату по благородному увлечению. Может, вы сомневаетесь, что это Данхилл? Ну, что вы, — начал оправдываться Нил, но собеседник не желал слушать его оправданий. Вот, смотрите, здесь клеймо, товарный знак, подтверждающий подлинность. Он ткнул пальцем в желтое металлическое кольцо на разъеме. Нил посмотрел туда и действительно увидел чуть затертое клеймо «Данхилл». Убедились? Ну что, берете? Нил замялся. С одной стороны, такая колоссальная сумма, которой у него попросту нет и не было никогда. С другой стороны, он жадно представил себе, как через какую-нибудь пару недель уже студентам собственная небезмозглость плюс труды репетиторов плюс невероятно благожелательное отношение, проявленное к нему во время вчерашнего собеседования с самим Александром Федоровичем, говорят самым главным на спецотделении, плюс звоночек из дирекции театра в ректорат. Все это не оставляло у него сомнений в благоприятном исходе. Выйдет на площадку перед большим коридором и гордо продемонстрирует всяким там беломорщикам и столичницам,